Если Бог не оставляет своим благопромышлением травку, цветок или листочек на дереве, то оставит ли нас? О, убедись всем сердцем каждый человек в том, что верен Господь сам себе в своем промысле о всякой, даже малейшей своей твари. Уразумей, что каждой твари невидимо присущ Творец. По словам Спасителя, Бог одевает цветы полевые, питает птиц небесных. Чем Бог не веселит нас, своих тварей? Даже цветочками, как нежная мать по пресносущной своей силе и премудрости, Он каждое лето из ничего творит нам эти великолепные растения. Будем ими забавляться, да и благость Творца, Отца нашего Небесного, не забудем прославлять. Будем и сами на Его любовь к нам отвечать своими любящими сердцами.